Рядом стоит высокий, точно сошедший с рекламной картинки, молодой мужчина. Он, конечно, тоже доброжелателен и улыбчив, как все обитатели волшебного острова. Здесь нет нищих и грабителей, все для удобства и удовольствия, все для счастливой и комфортной жизни. Ольга одна за низким журнальным столиком, и незнакомец жестом просит разрешения присесть. «Пожалуйста», — говорит Ольга. «Интересно, как вы догадались?» У него сильный акцент. Он рассказывает с паузами, останавливаясь, чтобы подобрать нужные слова. «Я работаю с русскими семьями, вожу их на презентации в дорогие отели. Одна семья — $100, — он хлопает себя по карманам джинсовой куртки, — здесь. Русские, русские. Что-то в глазах есть, правда?» Он грозит пальцем, смеется. «Я из Хорватии. Мама — красавица, славянка». Достает бумажник, где в полиэтиленовом окошке виднеется коричневое от времени фото. Жених и невеста, виньетки-сердечки. Папа — португалец. Незнакомец смеется, машет рукой. «Нет папы. Бежал. Зато он дал мне знаменитость, фамилию Маркес». Он повторяет по словам. «Маркес. Понимаешь? Я Дамир Маркес. А ты?» Ей нравится мягкое глубокое кресло, нравится праздность, пряная испанская музыка, нравится Дамир с профилем и сложением героя-любовника, с мужественным загаром, сквозь который на шее играют широкие мускулы, нравятся его глаза, неестественно голубые, как вода местных бассейнов. Она охотно отвечает, замечая, впрочем, что в интонации, в голосе, во всех движениях у нее появляется что-то пластичное, зовущее, как бы расплавленное курортным солнцем. «Я похож на принца, да?» — смеется, склоняясь к ее уху Дамир, комично выговаривая слова. От него пахнет горьким одеколоном, дорогими сигаретами, южным ветром. Он, конечно, не принц. Он актер, играющий свою роль. Действующее лицо мыльных опер, бесконечных тянучек с красивыми страстями, мгновенно вспыхивающей любовью навеки и игрушечной кукольной смертью. «Да-да-да», — соображает она, танцуя с Маркесом и пробиваясь смутной мыслью через подчиняющее ее телесное волнение. «Все как в кино». Он сильный и благородный, она дикарка из России, Золушка. «Выйдем?» — шепчет ей Дамир, и она, удивляясь собственной беспечности, соглашается. На улице особенно тихо после шумного бара, свежо. Он набрасывает ей на плечи свою джинсовую куртку, теплая ткань приятно согревает тело. «Ты замужем?» Он спрашивает серьезно, резко. «Нет», — почему-то врет она. Южное небо высоко стоит над океаном. Звездно, и кажется, что черные выси прибиты к куполу невидимки золотыми гвоздями.